Освобождение Крыма. Крым во всех отношениях был лакомым кусочком для гитлеровского вермахта. Прекрасный климат, обилие фруктов, овощей, рядом теплое море. Еще в июле 1941 года Гитлер заявлял своим офицерам, что Крым должен быть превращен в имперскую область Готенланд, страну готов. Симферополь должен был называться Готсбург, а Севастополь стать Теодорихсхафеном, гаванью имени короля Остготов Теодориха. Гиммлер вообще предложил присоединить Крым напрямую к Германии. Ничего удивительного в таких заявлениях не было. Крым всегда имел стратегическое значение, и немцы мечтали его заполучить. С этой целью на полуостров направили даже самую большую пушку тех времен «Дора» весом 1500 тонн и длиной орудия 50 метров. Ее везли в разобранном виде на 60 железнодорожных платформах. Но выстрелы «Доры» не дали результатов, на которые рассчитывало командование вермахта. В июле 1942 года «Дору» разобрали и увезли. Но Крым немцы захватили, так как удержать полуостров в начале войны Красная армия не могла. У нее не хватало людей, не было соответствующего оружия. Так Крым стал перевалочной базой для переброски немецких войск к нефтеносным районам Кавказа, местом для базирования воздушных армий. Полуостров был также прекрасным портом для военных кораблей и подводных лодок. С потерей этого плацдарма советский флот лишился выхода в Черное море. Советская авиация потеряла базу, обеспечивавшую налеты на Румынию и ее нефтепромыслы. Только к апрелю 1944 года были созданы материальные и людские предпосылки для освобождения полуострова. На Крым наступал 4-й Украинский фронт под командованием генерала армии Федора Ивановича Толбухина. В составе фронта были танковые корпуса, воздушная армия, Черноморский флот и Азовская военная флотилия. Всего 470 тысяч человек, почти 6 тысяч орудий, 559 танков, 1250 самолетов. У немцев живой силы было гораздо меньше. Всего 200 тысяч солдат и офицеров, около 3600 орудий, 215 танков и 148 самолетов. Расклад сил был в пользу Красной армии. Немцы и находившиеся в Крыму румыны готовы были покинуть остров, понимая, что оказались в западне. Но Гитлер приказал удерживать Крым до последней возможности. Он опасался, что потеря полуострова подтолкнет союзников, Румынию и Болгарию, к выходу из фашистского блока. Крымская операция началась 8 апреля 1944 года. Войска Украинского фронта начали артиллерийскую и авиационную подготовку. Она длилась 2,5 часа. И сразу после артобстрела и авианалета в атаку пошли бойцы со стороны Севашского плацдарма. 3 дня велись ожесточенные бои. И только 10 апреля удалось прорвать оборону противника на Перекопском перешейке. И тотчас в этот прорыв устремились танковые части. 11 апреля Джанкой был взят. Такое стремительное продвижение советских войск ставило под угрозу окружения немецкую керченскую группировку. Немцы стали поспешно отходить в западном направлении. 11 апреля была освобождена Керчь. Развивая наступление, советские войска последовательно освободили Феодосию, Симферополь, Евпаторию, Судак и Алушту, а 15 апреля вышли к Севастополю. Но взять город сходу не смогли. Пришлось готовиться к штурму. С 16 по 30 апреля советские войска неоднократно предпринимали штурм, но безрезультатно. Генеральный штурм с применением всех видов вооружений начался 5 мая. 7 мая 1944 года войска 4-го Украинского фронта, командующий генерал армии Федор Иванович Толбухин, начали штурм немецких оборонительных укреплений на Сапун-горе. После тяжелейших боев 9 мая Севастополь был освобожден от гитлеровцев. Остатки вражеских войск, находившиеся в Херсонесе, сами сложили оружие. Наступавшим советским войскам активную помощь оказывали крымские партизаны. Они устраивали налеты на штабы и колонны гитлеровцев, участвовали в освобождении Севастополя. Крымская операция завершилась разгромом немецкой армии под командованием генерала Йенеке. Ее потери составили свыше 140 тысяч человек, из них 61 тысяча была взята в плен. Главная военно-морская база Черноморского флота, Севастополь, была свободна.